Встав, он пошел и у каждого начал просить подаяние, руку к нему простирая, как нищий скитаться обыкший. С жалостным сердцем они на него в изумлении смотрели, знать любопытствуя, кто и откуда пришел он. Сидевший с ними пастух-козовод Забияка Меланфий сказал им: «Слушайте вы, женихи многославной царицы, я видел этого нищего, с ним на дороге сюда повстречавшись. Думаю, был он сюда приведен свинопасом Евмеем. Сам же не знаю я, кто и в какой стороне родился он». Так он сказал. Антиной на Евмея с досадою крикнул: «Ты, свинопас, негодяй всем известный, зачем ты приводишь в город таких развращенных бродяг? Уж и здешняя сволочь, этих столов-обирателей нам нестерпимо докучно. Мало, конечно, тебе, что от нищих домашних все ваши гибнут запасы. Чужого еще ты привел к нам обжору». Так возражая, Евмей свинопас отвечал Антиною: «Ты, Антиной, неразумное мне и недоброе молвил слово теперь. Приглашает ли кто человека чужого в дом свой без нужды? Лишь тех приглашают, кто нужен на дело, или гадателей, или врачей, или искусников зодчих, или певцов, утешающих душу божественным словом. Их приглашают с охотою все земнородные люди. Нищего ж каждому скучного кто пригласит произвольно? Ты же из всех женихов Пенелопы к рабам Одиссея самый неласковый был завсегда, и ко мне особливо. Я не печалюсь об этом, покуда моя здесь царица здравствует с сыном своим Телемахом, моим господином». Кротко Евмею сказал рассудительный сын Одиссеев: «Полно, Евмей, замолчи. Говорить с ним не должен ты много. Знаешь, как скор Антиной на обидное слово? Он любит ссориться сам и других на раздор подбивает охотно». Тут, обратясь к Антиною, он бросил крылатое слово: «Ты обо мне, как о сыне отец благодушный, печешься, друг Антиной, выгоняя своим повелительным словом странников в дом мой входящих. Но будет ли Ди тем доволен? Дай, что захочешь. Не спорю я. Сам приглашаю, напротив. Матери также моей не страшися. Тебя не осудит здесь и никто из рабов в Одиссеевом доме живущих. Но, конечно, подобные мысли тебе не приходят в сердце. Себе все берешь ты. Другим же давать неохотник.